Глава 56. Гуляя вдоль полок в супермаркете, не спеша наполняю свою тележку. Тщательно выбираю сыр, затем сок и джем для утренних тостов. Торопиться все равно некуда. Вернуться домой раньше значит растянуть еще один тоскливый вечер. Это самые длинные выходные в моей жизни. Трое суток с тех пор, как мы с Арсением виделись в последний раз. Я просила паузу. Просила, чтобы не звонил и не приезжал. Дал мне время навести порядок в своей голове и разобраться с собственными чувствами. И он не приезжает, хотя настырно звонит каждый вечер. Говорит, что любит, просит время, чтобы уладить вопрос с разводом. Звучит банально и пошло, но я ему верю и сильно волнуюсь. Мне кажется, у него проблемы. Ни одного намека от него ни в словах, ни в голосе, но моя интуиция вопит, что с ним что-то происходит. Пыталась узнать, но Арс сказал, что сам все решит. «Девушка, уберите тележку!» — просит позади. «Не проехать!» «Простите», — бормочу, отходя в сторону. Беру с полки бутылку кефира и иду дальше. Выбираю печенье и меренги и встаю в очередь в кассу. В этот момент в сумке начинает звонить мой телефон. Выкладывая одной рукой продукты на ленту, второй лезу за гаджетом. «Юля». Отключаю звук и бросаю его обратно. Может быть, перезвоню, когда вернусь домой. Но скорее нет. Подруги поняли, что у меня что-то случилось, и теперь несут дежурство, донимая звонками каждые полчаса. Я уже успела сегодня отбиться от предложения Евы пойти в кино и от идеи Оливии устроить у меня девичник. Сейчас, очевидно, Юлькина очередь вытаскивать меня из депрессии. Я бы с радостью, и от заботы их сжимается сердце и свербит в носу, но не могу. Не вывезу сейчас ничьей компании. Мне кажется, на фоне того, что я сейчас переживаю, смех и болтовня с подружками будут выглядеть как кривляние. После обеда убираю со стола и решаю заняться курсовой, которую никак не получается дописать. Включаю ноутбук, рядом ставлю чашку зеленого чая и вазочку с маленькими безешками. Но когда я заношу палец над клавиатурой, мой телефон снова подает голос. Мысленно чертыхнувшись, хватаю его с намерением отключить совсем. Но вижу, что звонит Даша. Сердце тревожно сжимается, и пульс замирает. Крошечные волоски на руках встают дыбом, словно по комнате пронесся сквозняк. «Да?» — спрашиваю осторожно. «Привет, Маришка!» — бодро здоровается невестка. «Как жизнь?» «Все хорошо». тянет Даша. «Что-то звонить совсем редко стало». «Я с Машей позавчера переписывалась. Она говорит, что к какой-то конференции межрайонной готовится. Демонстрирую свою осведомленность. А у вас как дела? Что нового?» «Кирилл с Настей Юлечку к бабушке и дедушке привозили вчера». «Правда?» — восклицаю, смеясь. «Кир отправлял мне фото. Она так подросла. Настя говорит, за месяц килограмм набрала». «Ага, хорошенькая такая». Повисает какая-то странная пауза. Я вся вытягиваю струну и перестаю дышать. На экране загружается вордовский документ. Всплывает окно уведомлений об обновлении. «Марина», — прочищает Даша горло, — «все спросить хотела. Как у тебя с твоим мальчиком?» «Каким? Мироном?» «Ну да». «А никак». Хмыкаю легкомысленно. «Мы расстались. Мама не говорила?» «Говорила». Снова пауза, и мои ладони становятся мокрыми. «Марина, а ты давно Карину видела?» Секундное недоумение быстро сменяется чувством невероятного облегчения. Я громко выдыхаю в трубку и падаю спиной на спинку стула. 100 лет не видела. А что, она вернулась?» «Нет, Марин, она мне вчера фото прислала с закрытого приема». Как интересно!» Смеюсь. И вдруг меня как вспышкой осеняет. Осекаюсь, прижав ладонь ко рту. «Карина там была!» «Быть того не может! Я ее не видела! Почему она ко мне не подошла?» «На том фото ты и Кравцов», — проговаривает Даша серьезно. «Хочешь, перешлю?» Мое тело сковывает льдом. Кажется, прикоснись я к собственной коже, нащупаю иней. Пальцы, удерживающие телефон, начинают мелко подрагивать. «Не нужно». «Боже!» — слышу убитое на том конце провода. «Марина!» Подскочивший горлуком закупоривает трахею. Судорожно всклипываю и сжимаюсь в комок. «Даша, не говори пока Саше, пожалуйста. Он меня убьет!» «Марина, у меня слов нет. Как так? Он же женат! Он разводится!» Мямлю жалко, запуская волосы пальцы и впиваясь ногтями в кожу головы. «Марина!» Слышу, как дыхание ее учащается, словно она куда-то идет, потом хлопок двери и тишина. «Марина, он женат, и он взрослый для тебя! Как так вышло?» «Так вышло». «Как?» «Судьба, наверное». Сиплю еле слышно. «Судьба ведь, да? Наша встреча в клубе, потом в отделении полиции, а позже он уже сам». «О, черт, да какая судьба! Это я помешалась на нем, сама себя навязывала взрослому, женатому». «Марина!» — едва не стонет Даша. «Что у вас там происходит, а?» «Все плохо, Даша», — шепчу, почувствовав вдруг некоторое облегчение от того, что наконец-то могу хоть с кем-то поделиться. Его жена узнала. «Твою мать!» Арсений сказал, что подал на развод и просит немного подождать. «Герман Дмитриевич его закопает, Маришка», — проговаривает она уверенно. «Не рассказывай никому!» «Саша кастрирует. Саше вообще нельзя знать, молю я. Пожалуйста!» Инга не станет молчать. «Но она уже разговаривала с мамой и ничего ей не сказала». «А с тобой она говорила?» «Говорила», — подтверждаю глухим голосом. «Наша встреча в ресторане закончилась тем, что она пригрозила скандалом, если я хоть раз приближусь к ее мужу. Я не приближаюсь. Он обещает, что сам все решит, а мне остается только ждать». «Марина, прости, но я в таком шоке», — вздыхает Даша. «Я тебя не понимаю, честно. Начать отношения с женатым мужчиной — это... Я его люблю». «А он тебя?» «Он говорит, что тоже», — шепчу тихо. «Веришь?» «Я не знаю, Даша. Арсений просит верить, а я... Я не знаю. Я сижу и жду, чем все закончится». Какое-то время сноха молчит. Слышу тяжкие вздохи и продолжительные выдохи. Очевидно, принимает решение. Думает, как поступить. «Я думала, у них с Ингой все хорошо. Со стороны они выглядели счастливыми», — произносит задумчиво. «Я тоже так думала». «Слушай, бросай все и приезжай-ка ты домой», — вдруг выдает Даша. «Я не могу. Учеба». На самом деле, это не основная причина. Приехать домой — значит рассказать все родителям и оставить Арса здесь, наедине со своими проблемами. «Я бы уехала, Марин. Часто разлука помогает расставить все по своим местам». «Не рассказывай пока никому», — прошу ее. «Арсению нужно еще немного времени. Он обещал, что сам с родителями поговорит». «Даже не представляю, как это все будет выглядеть», — усмехается она недоверчиво. «Не знаю, Марина». «Пожалуйста». «Настя, кстати, знает. Но я попрошу, чтобы Киру пока не говорила». «Спасибо».